Лаборатория в средневековом духе. Громоздкие, нескладные приборы для фантастических целей. Вагнер у горна. Чу, колокол звонит. От звона приходят стены в содроганье. Не может неопределенно так долго длиться ожидание. Вдруг свет. Следы потемок стерты, свечением внутри реторты. В ней уголь живчиком трепещет. Он, как карбункул, ярко блещет и мечет молнии нагрева во мрак направо и налево. Вот света белого игра, как удержать его зарницы. Ну, боже, кто-то в дверь стучится. Мефистофель, входя: «Привет! Желаю вам добра!» Вагнер боязливо: «Привет вам, звездный час счастливый!» Тихо: «Дух затаите молчаливо! Приходит к завершению славный труд!» Мефистофель еще тише: «А чем же занимаетесь вы тут?» Вагнер шепотом: «Созданием человека!» Мефистофель: «А скажите, какую же влюбленную чету запрятали вы в колбы тесноту?» Вагнер: «О, Боже! Прежнее детей прижитье для нас нелепость, сданная в архив. Тот нежный пункт, откуда жизнь бывала с волшебной силою проистекала, тот изнутри теснившийся порыв, та самозарождавшаяся тяга, которая с первейшего же шага брала и отдавалась, и с собой роднила близкий мир, потом чужой, все это выводом бесповоротным отныне предоставлено животным. А жребий человека так высок, что должен впредь иметь иной исток». Повернувшись к очагу: «Вон, светится. Надеяться уместно, что если в комбинации известной из тысячи веществ составить смесь, ведь именно в смешенье дело здесь, и человеческое вещество с необходимой долей трудолюбия прогреть умело в перегонном кубе, добьемся мы в келейности всего». Снова обращаясь к очагу: «Свершается, и все прозрачней масса. Я убеждаюсь, что дождался часа, когда природы тайную печать нам удалось сознательно сломать благодаря пытливости привычной, и то, что жизнь творила органично, мы научились кристаллизовать». Мефистофель: «Кто долго жил, имеет опыт ранний и нового не ждет на склоне дней. Я в годы многочисленных скитаний встречал кристаллизованных людей».